От подобных споров мало проку, потому что в них упускается главное. Обсуждать сомнительные преимущества социалистического управления вообще не имеет смысла. Полный социализм просто-напросто неосуществим, потому что не является системой производства, он ведет к хаосу и краху. Примечание. Полный социализм просто-напросто неосуществим. Утверждение Мизеса о неосуществимости социализма основано на невозможности экономического расчета при полном социализме, то есть когда социализм охватывает весь земной шар. Экономический расчет невозможен в отсутствии системы цен, формирующейся в условиях частной собственности на средства производства. Основной проблемой социализма является проблема экономического расчета. В условиях системы разделения труда и, соответственно, общественного сотрудничества производство нуждается в методах расчета издержек, потому что всегда можно представить разные пути достижения поставленных целей. В капиталистическом обществе экономические расчеты осуществляются на основе рыночных цен, но в системе, где все факторы производства принадлежат государству, рынка нет, а значит, на них не существует цен. Поэтому в социалистическом обществе управляющие не способны ничего рассчитать. Они не могут знать, разумны или нет то, что они планируют и к чему стремятся. В их распоряжении нет способов определить, какой из рассматриваемых методов производства наиболее предпочтителен. Они не могут найти реальную базу для количественного сопоставления различных материальных факторов производства и разных услуг, поэтому сравнить необходимые затраты с ожидаемым результатом невозможно. Для таких сравнений нужна общая единица, а такую единицу дает нам только рыночная система цен. Социалистические управляющие не могут рассчитать, что выгоднее – построить новую железнодорожную линию или новую автотрассу. А если они решат строить железную дорогу, то не смогут узнать, какое из множества возможных маршрутов выгоднее. В системе частной собственности для разрешения такого рода проблем используют расчеты в деньгах. На основе сравнения различных классов расходов и доходов в натуральном выражении никакие расчеты невозможны. Нечего и думать о том, чтобы свести к общей единице измерения количество различных видов квалифицированного и неквалифицированного труда, железа, разных строительных материалов, машин и всего прочего, что необходимо для строительства, ремонта и эксплуатации железной дороги. Но без этого невозможно сделать эти планы предметом экономического расчета. Планирование требует, чтобы всевозможные товары и услуги, которые нужно учесть, можно было выразить в деньгах. В социалистической экономике управляющий окажется в положении капитана корабля, который ведет корабль через океан, когда звезды затянуты облаками, а компас и прочие навигационные приборы отсутствуют. В общемировом масштабе социализм как способ производства невозможен, потому что в рамках социалистической экономики экономические расчеты неосуществимы. Человечество выбирает не между двумя этими экономическими системами, а между капитализмом и хаосом. Пятое. Социализм в России и Германии. Перед русскими большевиками и немецкими нацистами, пытающимися воплотить социалистическую программу в реальность, проблема экономических расчетов при социализме не стоит. Эти две социалистические системы работают в мире, значительная часть которого до сих пор привержена рыночной экономике. Правительства этих двух социалистических стран основывают свои расчеты, служащие им ориентиром для принятия решений, на ценах, существующих за рубежом. Не будь этих цен, их действия оказались бы бесцельными и беспорядочными. Только опора на эту систему цен дает им возможность вести экономические расчеты, учет и разработку планов. С учетом сказанного можно согласиться с утверждением различных социалистических авторов и политиков, что социализм, построенный в одной или нескольких странах, еще не настоящий социализм. Разумеется, они вкладывают в свои слова иной смысл, имея в виду, что вся благословенность социализма раскроется лишь в условиях всемирной коммуны. Мы же, все остальные, напротив, должны осознать, что именно тогда, когда социализм охватит большую часть земной поверхности, он приведет к полному хаосу. Общее в немецкой и русской системах социализма лишь то, что правительства обеих стран имеют полный контроль над средствами производства. Они решают, что и как производить. Они выделяют каждому отдельному человеку его долю потребительских благ для поддержания жизни. Если бы это было не так, эти системы нельзя было бы назвать социалистическими. Но между ними существует и разница, хотя она и не затрагивает главные характеристики социализма. Русская модель социализма предельно бюрократична. Все экономические предприятия, подобно армии или почте, входят в систему государственного управления. Каждый завод, магазин или ферма находится в таком же положении относительно центрального руководящего органа, как отделение связи относительно Министерства связи. Немецкая модель отличается от русской тем, что внешним образом и номинально сохраняет частную собственность на средства производства и поддерживает иллюзию обычных цен, рынков и заработной платы. Однако здесь больше нет предпринимателей, есть только управляющие производством. Betriebsführer. Примечание. Betriebsführer – управляющий производством, хозяйственный руководитель, вождь, немецкий. Последние покупают и продают, платят рабочим заработную плату, берут кредиты и выплачивают проценты по ним. Но рынка труда не существует. Величина жалования и заработной платы устанавливается государством. Государство диктует управляющим производством, что и как производить, по каким ценам и у кого покупать, по каким ценам и кому продавать. Государство предписывает капиталистам, кому и на каких условиях они должны доверять свои средства, где и за какую оплату должны трудиться рабочие. Рыночный обмен является всего лишь имитацией. Все цены, заработная плата и процентные ставки устанавливаются центральной властью. Они только по видимости являются ценами, заработной платой и процентными ставками. В действительности они представляют собой лишь количественные коэффициенты в постановлениях правительства. Не потребители, а государство направляет производство. Это социализм, маскирующийся под капитализм. Некоторые ярлыки капиталистической рыночной экономики сохранены, но означают они нечто совершенно иное, чем в настоящей рыночной экономике. В обеих странах реализация модели была не настолько жесткой, чтобы исключить элементы другой модели. В Германии также есть заводы и фабрики, которыми напрямую управляют государственные чиновники. Это прежде всего государственные железные дороги. Кроме них есть еще государственные рудники и государственные телефонные и телеграфные линии. Большинство этих предприятий представляют собой результат национализации, проведенные прежними правительствами, реализовывавшими программу прусского милитаризма. В то же время в России существуют отдельные независимые предприятия, особенно в сельском хозяйстве, но эти исключения не меняют общих характеристик двух систем. Вовсе не случайность, что Россия приняла бюрократическую модель, а Германия – модель «Zwangswirtschaft». Примечание «Zwangswirtschaft» – немецкое слово, образованное от «Zwang» – насилие, принуждение, и «Wirtschaft» – хозяйство, экономика. Переводится на русский язык как «централизованно управляемое хозяйство», «плановая экономика», «принудительное хозяйствование». Использовалось в Третьем Рейхе для обозначения существовавшей там системы административного распределения ресурсов и государственного регулирования цен. Конец примечания. Россия является самой обширной страной мира и сравнительно мало населена. Ее территория изобилует богатейшими ресурсами. Природа одарила ее щедрее, чем любую другую страну. Она может без большого ущерба для благополучия своего населения отказаться от международной торговли и жить в экономической самоизоляции. Если бы не чинимые царизмом препоны капиталистическому производству, а позднее дефекты большевистской системы, русские даже без международной торговли могли бы наслаждаться самым высоким уровнем жизни в мире. В такой стране нельзя исключить возможность бюрократической системы производства, если управляющие смогут использовать для экономических расчетов цены, складывающиеся в капиталистических странах, и применять технику, созданную предприимчивостью иностранных капиталистов. При таких условиях социализм ведет не к полному хаосу, а всего лишь к крайней нищете. Несколько лет назад на Украине, самой плодородной стране Европы, миллионы человек в буквальном смысле слова умерли от голода. В преимущественно промышленной стране условия иные. Характерной особенностью промышленной страны является то, что ее население не может жить без импорта, продовольствия и сырья. За импорт нужно платить экспортом промышленных товаров, производимых главным образом на основе импортного сырья. Жизнеспособность страны зависит от ее заводов и внешней торговли. Рисковать эффективностью промышленного производства – то же самое, что поставить под угрозу основу существования. Если понизится качество производимых товаров или повысится их стоимость, они не смогут конкурировать на мировом рынке, где им противостоят товары других стран. Если экспорт уменьшится, соответственно, упадет импорт продовольствия и других необходимых товаров, а народ лишится главного источника средств к существованию.